Младенец Михаил, рожденный 23 декабря 2005 года, был болен с рождения. Сразу же после родов он был отправлен в реанимацию и подключен к аппарату искусственного дыхания. Вскоре у него развилось воспаление легких, а затем менингит смешанной этиологии – грибковый и бактериальный. Доктора употребляли все возможные методы лечения, но Михаил не выздоравливал. В спинномозговой пункции присутствовали грибки, а в норме у здорового младенца спинномозговая жидкость стерильна. Состояние малыша оставалось тяжелым, ему назначили препарат, один прием которого стоил $600, а материальное состояние семьи не позволяло приобрести данное лекарство. Семья, в которой родился младенец Михаил, почитает старца иеросхимонаха Самсона и в трудных ситуациях неоднократно обращалась к батюшке за помощью. Бабушка младенца написала старцу письмо с просьбой о помощи в выздоровлении малыша и 5 февраля 2006 года поехала на могилку к старцу Самсону, где опустила это письмо в ящик, слезно прося отца Самсона о помощи. После поездки к старцу на могилку младенца Михаила наконец-то окрестили в больнице и причастили святых тайн. Через 5 дней мы поехали навестить малыша в больнице. Удивительно было уже то, что в боксированное отделение нас пропустили беспрепятственно. Малыш лежал в кроватке и как бы спал, без движения. Почувствовав наше присутствие, он открыл глаза. В палате никого, кроме малыша, не было, и нам удалось помолиться. Мы прочитали акафист Божьей Матери «Утоли мои печали» и главу из Евангелия. Случайно у меня оказался с собой ксерокс фотографии старца Самсона, которым мы осенили младенца Михаила и склонились над ним. И вот малыш вдруг протянул вверх обе ручки, ухватился за фотографию старца и притянул ее к себе. Было удивительно, что мальчик неожиданно стал таким активным. Перебирая и ручками, и ножками, он и улыбался, и стал как будто взрослее. Состояние радости за Мишеньку, присутствие легкости и отсутствие усталости приятно удивило меня. А спустя 4 дня после этого мы узнали от врачей, что малыш здоров. В анализах спинномозговой пункции патологии не обнаружено. Врачи в отделении были удивлены произошедшему, и все сказали, что совершилось чудо. Спустя 2 недели наблюдения малыш был переведен в реабилитационный центр. Слава Господу за его милосердие к нам грешным, за то, что он, по молитвам старца Самсона, являет нам свои чудеса. Спасибо дорогому батюшке Самсону. Хлебина. Впервые приехала на могилку батюшки Самсона благодаря своей дочери Наталье. Встала у батюшкиного креста, а левой рукой облокотилась о его портрет. Все было, как во сне. Помню только, что просила отца Самсона о сыне, чтобы бросил пить. Возвращаясь с могилки, переживала за то, что вроде бы все как-то не по-людски сделала. Хотела покаяться и попросить за всех и за себя, чтобы батюшка простил нас грешных. А все получилось как-то скомканно. И вдруг обратила внимание на свою левую руку. До этого большой палец и половина ладони на этой руке у меня болели так, что не было сил что-либо делать ими. А сейчас ничего не болит. И я поняла, что батюшка простил большую грешницу и пожалел меня своей милостью. Во второй раз, побывав на могилке, я попросила батюшку опять за сына и за всех нас грешных. Попросила помочь детям, дочери, чтобы у нее было взаимопонимание с дочкой и мужем, сестре, чтобы устроилась у нее с жилплощадью, а со своим сожителем пришли к согласию. И вот, после посещения могилки, узнаю, что у дочери с мужем. Дома все наладилось, муж работает, не пьет, дочка стала ближе к маме. Это все батюшка Самсон помог своими молитвами за нас грешных. А 12 мая, спустя 2 дня после моего посещения могилки, произошло вообще чудо. Мою дочь вызывали в колледж, где учится внучка Татьяна в 10 классе. Она пропускала уроки и нахватала 2. Решался вопрос об ее отчислении из колледжа. Дочь звонит мне и спрашивает, успеет ли она к 14 часам в колледж, если поедет перед этим на могилку отца Самсона. Я ответила ей, что если постарается, то успеет. И вот все получилось. Она звонит мне с обратной дороги и кричит в трубку, что Таня все сдала и покрыла все неуды, что ехать ей в колледж теперь не нужно, теперь все хорошо. И учительнице она позвонила. Та подтвердила, что все правда. слава Богу и батюшке Самсону, за молитвы о нас грешных и нерадивых. Песочек батюшкин я носила и ношу на груди. И вот как-то маммография показала, что у меня в левой груди опухоль. Несколько недель я не могла записаться к онкологу. Когда записалась, отправили на УЗИ, а в карте уже написано «опухоль». До последнего момента я носила батюшкин песочек и пошла на УЗИ. Там сообщили, что все у меня хорошо, никакой опухоли нет. Там же сделали и УЗИ щитовидной железы, и тоже все хорошо, ни узлов, ни опухолей. Я мазала шею маслицем батюшки Самсона и точно знаю, что мне, большой грешнице, помог батюшка Самсон. Спасибо тебе, любимый и святой для меня Отче. Очень просим наши голоса и письма отдать для канонизации батюшки. Он и без нее был и есть святой. Господь его к себе призвал, но он всем с небес помогает. Значит, там его почитают святым. Прошу тех, от кого зависит канонизация батюшки Самсона, поверить нам, простым людям, и не тянуть волокиту. Прости нас, Господи, прости, батюшка Самсон, нерадивых и грешных, и помолись за всех нас. Раба Божия Валентина, дочь Наташа, внучка Тони, город Москва, Чертаново. У меня очень страдал запоями сын. Пьет он не постоянно. Полгода-год держится, но потом срывается, и начинается запой. И он уже ни о чем думать не хочет. В этом году такой запой у него случился в январе, но с помощью батюшки мы дали фотографию и песочек с могилки, благополучно прекратил его, быстро уехал домой. Но через полгода, в мае месяце, он опять запил, и невестка попросила меня приехать, так как ей одной было с ним тяжело. По пути туда я молилась, читала акафист и дала мысленный обет. Если все будет благополучно, на обратном пути я заеду к батюшке и напишу письмо о его прославлении. Кроме того, каждую субботу стану читать акафист Казанской Божьей Матери. И даже попросила невозможное. Меня должна была встречать невестка, а я мысленно попросила батюшку Самсона, чтобы он устроил так, что меня встретил бы сын. Когда поезд остановился на перроне, я сразу увидела сына. И вот я уже неделю живу у него, он не пьет и даже курить не может. Слава Богу! Видимо, услышал меня батюшка Самсон, раба Божия Галина, Ивановская область. Анализируя свою жизнь, я поняла, что у меня было два периода – жизнь до встречи с батюшкой Самсоном и жизнь после. Именно встречи, потому что батюшка для меня живой, просто живет он далеко, но я явно чувствую его помощь и вразумление. Как-то на меня нашло уныние, казалось бы, без причины, но очень сильное. Я еле-еле двигалась, не было сил даже молиться. Тогда я обратилась к батюшке за советом, и через 2-3 дня пришел из издательства «Покаянный канон» и «Акафист», и уныние как рукой сняло. Наша семья, как и многие, как-то подверглась эпидемии гриппа, но раньше мы лечились по 2 недели с кучей таблеток, а по молитвам батюшки избавились от болезни за 3 дня, без лекарств, прибегая только к батюшкиным святынькам. А сын наш, Данилка, при просмотре фильма о батюшке подошел к экрану и обратился к отцу Самсону как к живому, с просьбой полечить его, так как он очень хотел скорее играть с мальчишками в футбол во дворе. Теперь он у нас общается даже со старшими по возрасту детьми, хотя раньше всех игнорировал. Через день получили посылочку с могилки, а там были конфеты от батюшки. Сын съел их и сказал, что таких вкусных конфет в жизни не ел, что теперь он совсем здоров. Мне до сих пор не верится, что его простуды заканчиваются без больниц. Ведь раньше нам ни разу не удавалось избежать этого. Кроме того, мой сын больше не произносит ругательных слов. Я очень просила батюшку об этом, а то раньше просто в автобусе невозможно было ездить с ним. Сейчас он вообще не произносит нехороших слов, а если сомневается, то спрашивает, можно говорить такое слово? Я большая грешница, не соблюдаю посты, всегда считала это чем-то недосягаемым. У меня много лет назад были проблемы со здоровьем из-за потери веса. При высоком росте у меня вес 45 килограмм в среднем, поэтому малейшее снижение веса вызывало у меня панику. И до встречи с батюшкой Самсоном соблюдение постов меня мало волновало, я оправдывала себя своей худобой. Но теперь мнение изменилось, мне стало стыдно за невоздержание в еде. Я поставила фотографию батюшки на кухне напротив стола, и теперь мне кусок в горло не лезет, очень стыдно. Я думаю, что по его молитвам мне, хотя и медленно, но удастся все-таки достигнуть намеченной цели. У моей сестры были тяжелые роды, я пошла в храм помолиться. Денег с собой было очень мало, хватило только на службу о здравии и свечу в алтарь. Когда я пришла домой, на счете моего мобильного телефона неизвестным образом оказалась сумма, которую я потратила в храме. Наш священник очень почитает старца Самсона, и ту фотографию батюшки, которую я отнесла в храм, он поставил в алтаре. Недавно мы всей семьей ездили в Воронеж, всю дорогу туда слушали батюшкины беседы. Все дела там мы сделали быстро и удачно, батюшка Самсон буквально водил нас за руку. В Воронеже я всегда посещаю церковную лавку, где впервые купила фотографию и книги о батюшке. И в этот раз чувствовала, что мне обязательно надо зайти туда. Но так случилось, что мы проехали нужный поворот и стали ездить кругами, как будто что-то мешало нам. Муж даже стал роптать и сказал, что не будем туда заезжать, но я настаивала. Кругом были большие пробки, но вдруг они как-то неожиданно рассосались, и даже место для парковки оказалось свободным. А в церковной лавке продавались огромные батюшкины портреты, о которых я давно мечтала. Я купила 4 разных портрета. Когда поехали домой из Воронежа, вдруг неожиданно стал очень быстро заканчиваться бензин. Муж был в панике, говорил, что не хватит бензина и на половину пути. Но я не волновалась, даже заснула. Когда муж разбудил меня, то глаза у него были огромные, сам волнуется. Чудеса какие-то. Бензин давно закончился, стрелка на нуле, а машина проехала еще 20 километров. Муж все ждал, когда нужно будет залить остаток бензина из канистры, но машина чудом продолжала ехать. Потом он залил остальной бензин, и когда мы приехали домой, половина бака оказалась полной. Мы с мужем поняли все без слов. Батюшка Самсон ходатайствует пред Господом и Пресвятой Богородицей за нас, грешных. Мы очень желаем скорейшей канонизации нашего родного батюшки Самсона. На моей работе коллеги очень почитают старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, и я написала старцу Самсону письмо с просьбой о помощи. Неожиданно, спустя несколько дней, моей дочери сообщили, что ректор подписал приказ о зачислении ее на бюджетную форму обучения в своей же группе и на своем же курсе. Это была неожиданная радость для всех нас, и даже заведующие кафедрой и преподаватели были удивлены, что этот вопрос решился ректором так легко, быстро и положительно. А для меня это было еще и уверение в Божьей милосердии к нам грешным. По молитвам батюшки Самсона Господь являет нам свои чудеса. Раба Божия Татьяна. В июне этого года мне сделали операцию на коленном суставе. В записочке я просила батюшку о том, чтобы послал мне хороших врачей. И Господь внял молитве отца Самсона. Совершилось чудо. Меня вдруг вне очереди вызвали на операцию, включив в русско-американскую программу по ревматологии. Операцию делали отличные врачи, я им очень признательна, но верю, что все устроилось благодаря молитвенной помощи старца Самсона. Прошу комиссию по канонизации учесть мое свидетельство о причислении к лику святых старца иеросхимонаха Самсона. Корнеева, Тульская область. Я, раба Божия Людмила, получила исцеление по молитвам батюшки Самсона. Однажды в храме я сильно упала, ушибла голову о мраморный пол. Голова очень болела, удар был таким сильным, что я была уверена, произошло сотрясение мозга. На ночь приложила к голове батюшкин песочек. Во сне уже почувствовала, что перекатывается что-то в затылке, очень испугалась. А на утро и забыла про боль, почувствовала себя здоровой. Здравствуйте, хочу рассказать о помощи отца Самсона. Я всю жизнь увлекалась всякими гаданиями, вызываниями духов, оккультизмом. Ходила по гадалкам, сама не выпускала карты из рук. Вся эта грязь составляла весь интерес моей жизни, блудный и пустой. В 30 лет начала читать эзотерическую литературу и попала в секту, руководителем которой был китаец. Там я была активисткой. Мы медитировали на его картины, лечились, в кавычках, под его музыку, занимались китайскими техниками цигун, пели мантры. Я ходила еще поклоняться Саи Бабе, существу, живущему в Индии, воспевала ему бхаджаны, изучала его жизнь, наставления. устроилась работать в организацию, торгующую всей этой грязной литературой, эзотерикой, оккультизмом, магией, таро и прочей грязью. Там же вели приемы астрологи, хирологи, ясновидящие, чревовещатели. Я побывала у всех. В рабочее время я была в этой среде, а все свободное время проводила в секте. Сама начала вести занятия в Санкт-Петербурге. Руководителя секты превозносила, готова была служить ему всем, чем угодно. Но потом у меня вышло с ним недоразумение. Я страдала, не знала, что мне делать. Обратилась к ясновидящей, а она направила меня к целителю. Целитель же послал меня в церковь причащаться. Не знаю, важны ли подробности, напишу суть. Я стала ходить и в церковь, и к целителю еще около года. Чем я занималась в церкви, лучше не рассказывать. Сознанием ничего не воспринимала, читать православную литературу я не могла, а потом стала откровенно бесноватой или одержимой. Лишилась всего имущества, сама все выбросила на помойку, попала в психиатрическую больницу. Но я твердо знала, что я не сумасшедшая, и что спасение только в православии, и нет другой истины. Начала ходить в церковь, потом опять психушка. Выходила оттуда, причащалась и опять в больницу. Выходила оттуда, упорно шла в церковь, и так по кругу. Все друзья, знакомые, родственники отвернулись от меня. Я все время выбрасывала все свои вещи. После больницы становилось немного лучше, а потом все снова. Доходило до того, что в приступах одержимости я мочилась под себя, бегала босиком по городу, раздевалась догола на территории храма. А затем, и уже после больницы, мне не становилось лучше. Я жила и живу сейчас в деревне во Владимирской области, у мужчины, который увлекается эзотерикой. Больше мне некуда деться. Он забирал меня из психушек, иначе оттуда было вообще не выбраться. Неотступное желание избавиться от жизни, несмотря на то, что самоубийство – единственный непрощаемый грех. Но я была все равно душой своей в аду, но еще и людей обременяю, думаю, лучше уж прямо в ад, и мучиться там, никого не стесняя. Не могла вставать, мыться, следить за собой. Этот мужчина тоже гнал меня. Но самое страшное, что я уже не рвалась в церковь. Деревни не жилая, дороги от трассы к автобусу нет. Нет сил и возможности встать, да и зачем вроде бы. Бог и так всем помогает, всех любит, слышит, кроме меня. Сутками лежала на кровати, тело не подчинялось, все инстинкты самосохранения отступили. И тут мне по телефону сказали, что можно съездить к отцу Самсону. Глубокое отчаяние, безысходность, муки, неверие, неспособность управлять своим телом, чувство, что я все равно в аду, но почему-то еще живу. Все, что у меня было, это душа, которая непрестанно мучилась. Бог дал мне бессмертную душу, я очень четко это осознала, которая была мне не нужна. Хотелось исчезнуть, перестать чувствовать. Но я могла убить только тело, муки невыносимые. А куда девать душу? Хотела стать прахом земным, чем угодно, только исчезнуть в небытии. Умом я знала, что нужно терпеть, а воля не подчинялась. Сколько еще 10, 20, 30 лет мне не выдержать? С трудом я одела свое тело и повезла его в Москву к батюшке. Там на могилке люди читали акафист, просили о чем-то своем, они были живыми, чего-то хотели, а я – труп ходячий, постоянно агонизирующий. Мне дали акафист, я подошла к часовенке, а прочитать поняла все равно не смогу, сознание не воспринимает текста. Я так и сказала батюшке Самсону, попросила помочь, так, от безысходности, без веры. Уже будучи в деревне, запила песочек с батюшкиной могилки водой. Мне полегчало, смогла себя пересилить, пойти в церковь. Был Великий пост. Я пособоровалась, причастилась, потихоньку стала читать утренние и вечерние молитвы. Прописана я в Москве. Там и лежала в психушках. У меня инвалидность, шизофрения. Священники брезговали мною, кто сочувствовал, кто отворачивался, кто отправлял в интернат. Но ни помощи, ни слов надежды или поддержки я ни от кого не получила. А батюшка Самсон помог. Я стала принимать песочек с его могилки с молитвой по 2-3 раза в день, по половине чайной ложки, потом по ложке. Старалась следовать его наставлениям, читать всемилостивую. Теперь я совершенно здорова, вся грязь вышла из меня. Молюсь батюшке о помощи с жильем в Санкт-Петербурге. А главное, точно знаю, что Господь слышит и меня, что и для меня поганый существует прощение. Батюшка вымолил. С уважением, Проскурякова Елена.